Глава 12. Проходи, присаживайся. В текущих обстоятельствах будет лучше, если мы поговорим с глазу на глаз. В текущих обстоятельствах, спросил я, усаживаясь в удобное кресло, возникшее напротив трона Эмберхарта. Фелиция Крамер, Дель Фиоре Вертадантас, в данный момент занята, пытаясь удержать твою молодую и совсем не окрепшую энергетику от частичного распада, любезно пояснил мне лорд после затяжки. Когда ты потерял сознание, циркуляция маны вышла из-под контроля. Ничего себе новости! То есть я мог перестать быть... Использовать магию? Дрогнув голосом, спросил я. Нет, ты бы умер, одарили меня тяжелым мрачным взглядом. Все закончилось бы, даже не начавшись. Досадная ошибка. Да уж, пробормотал я, не зная, что еще добавить. Наша общая ошибка, удивил меня сидящий напротив великан. Ни я, ни демон гримуара. Мы не обладаем опытом подобных ситуаций, как и ты, учитывая, сколько факторов сейчас на тебя имеют влияние. Мы упустили из виду молодость твоего тела, предыдущий опыт двух жизней и гормональный баланс. Двух? Да. В пепельнице утонула очередная сигарета, а мрачный гигант, потянувшись, достал с дальнего конца столика парящий кофейник, начав разливать черный, как ночь, кофе в две материализовавшиеся на столике чашки. Соларус был обрезанной версией тебя. Мы были уверены, что взрослый человек из такого информационно насыщенного мира, в каком ты жил ранее, без проблем растворит и поглотит глуповатого паренька, прожившего всю жизнь в деревне. Но, хотя... Ты же слушал лекцию о мироустройстве? Хорошо, тогда я начну с самого начала. Река – жизнь, великое древо, Игдрасиль. Непредставимо огромное образование в центре бытия. Оно состоит из энергии и душ разумных, слетающихся после смерти в эту точку всего. Там души, перетекая с места на место, утрачивают память и индивидуальность, а затем, освободившись от накопленной энергии всего остального, вновь став искрами, устремляются на новое перерождение. Остаточная энергия их мыслей, чувств, памяти – все это исходит от древа, овивая миры, расположенные на пути этой энергии. Магия, эфир, эон, сила Творца. Названий у нее много, но суть одна. Чем слабее воздействие этой энергии на мир, тем меньше чудес могут творить его обитатели. Я помню жизнь из мира, полностью обделенного магией, находящегося на самых окраинах бытия. Но есть души, способные сопротивляться зову реки жизни, сохраняющие память и рассудок после смерти тела. Они даже могут путешествовать из мира в мир, вселяясь в тела, которые эти самые души утеряли или еще не получили. Есть и те, кто способен выбить слабую душу хозяина, заняв его место, но они встречаются лишь там, где концентрация эфира очень велика. Не суть важна. В этом мире их нет. Так вот, лорд Алистер Эмберхарт, как и его жены, были обладателями очень знающих, специально тренированных душ. Они все вместе летели в новый мир, на новое перерождение, но сам англичанин оказался похищен силой заклятия одной очень жадной и не очень далекой особы. Фелиция Крамер Дель Фиоре Вертадантас, даймона гримуара горизонта тысячи бед, притащивший его в этот мир. Так вот, почему ты ее так ненавидишь? Ошеломленно кивнул я, пытаясь представить себе миллиарды миллиардов миров, висящих в немыслимой пустоте, посреди которой торчит энергетическая конструкция размером с пятерку галактик. «Не только за это», — качнул головой мой мрачный собеседник, — «далеко не только». «Остановимся на том, что Даймон ошиблась. Моя душа банально не могла занять пустующую оболочку, имеющуюся у Дельфиоры в наличии. Разность потенциалов была слишком велика. Слиться с Юджином означало моментально вызвать сильнейшее кровоизлияние в мозг и окончательную смерть тела. Мы оказались в почти безвыходной ситуации со стремительно утекающим временем. Алистеру Эмберхарту пришлось проводить операцию на собственной душе, вырезав из нее ядро с искрой, отделив колоссальное количество памяти и весь свой жизненный опыт, и оставив при этом меня. Ту самую личность, которой он себя осознал в тот момент, когда началась его жизнь в прошлом мире. Только так он мог действовать более-менее уверенно, руководствуясь непонятно чем. Лорд решил в этот вопрос не углубляться, признавшись, что мои проблемы с воспоминаниями вполне могут быть из-за того, что он не слишком аккуратно резал. Но проблемы это не решило. Я в тело помещался, но при этом не обладал совершенно никакими навыками по его захвату, а, следовательно, никак не мог удержаться. Здесь в дело вступил сам гримуар, заморозивший все мои воспоминания, абсолютно все, вплоть до самых младенческих лет, буквально до самой искры. Тогда Эмберхарт и Даймон заключили контракт о том, что воспоминания будут разблокированы в 18 лет. Нашей с ним душе требовалось время на реабилитацию после операции. То есть я настоящий, а ты лишь воспоминания, уточнил я. Нет, качнул головой англичанин. Мы лишь разделены, как ты сам, как Юджин, был разделен со своими воспоминаниями. Матрешка из трех частей, две из которых сложились, стали единой. Я могу свободно копировать свои воспоминания и передавать их тебе, но не собираюсь этого делать. Почему? И что вообще мне ожидать в будущем? Подобрался я, отставив чашку кофе. Пока все звучит так, что если я выполню какие-то условия, разовью, скажем, энергетическую систему, то ты меня поглотишь? Исключено. Алистер взглянул на меня из-под упавших ему на лицо длинных черных волос. Видишь ли, Кейн, не все противоположности притягиваются друг к другу. Я с гримуаром горизонта тысячи бед абсолютно несовместим. Полностью. Бесповоротно. Именно поэтому я больше не рискну делиться с тобой воспоминаниями напрямую, так как они пропитаны моими мыслями, планами и импульсами. Если мы с тобой станем слишком похожи, то это будет концом всего. Поясню. Смерти я не боюсь. Она доставит мне, точнее нам, очень и очень серьезные неудобства. Можно сказать, что ввергнет в кризис, но мое прямое взаимодействие с гримуаром кончится катастрофой куда худшей, чем смерть. Поэтому эта жизнь, она целиком и полностью твоя, а я лишь советчик и собеседник с этого момента и впредь. Почему-то я ему поверил, а заодно понял, что лорд Алистер Эмберхарт испытывает ну очень большую неприязнь не столько к нашей знакомой брюнетке, сколько к ее и своему вместилищу, книге. А после смерти, решил я задать совершенно ненужный вопрос, тогда наша душа вновь станет цельной, то есть я поглощу тебя, как слон проглатывает мышь. Легкая улыбка коснулась губ человека на деревянном троне. Мышь, конечно, станет частью слона, а не останется позади раздавленным пятном. Но суть ты понял. Не могу не спросить тебя, потер лоб я, отхлебнув из чашки не остывающего кофе. Если дело в воспоминаниях и знаниях, то я, обладающий улучшенной памятью, могу тебя обогнать в объемах, и тогда поглощение выйдет с моей стороны? Нет. Но вновь отрицательный жест и улыбка. Ты просто не получишь в этом мире нужные знания. Но даже не в них суть. Но я бы на твоем месте не ставил себе такую жизненную цель. А видишь ли, Дайхард Кейн, в моей жизни было не так уж и много радости. Посвятив свою учебе в попытке одолеть меня после смерти, ты просто проживешь свою жизнь зря. А после этого, приобретя мои воспоминания, сломя голову, ринешься догонять мою, нет, нашу семью. Скорее всего, ты ее догонишь. Вы даже воплотитесь в одном мире, а затем, по истечению времени, воссоединитесь. Точнее, попытаетесь. Кончится это? Плохо, кивнул я. Еще бы. Мы с ним разные, это точно, несмотря на одинаковый старт. Такую мрачную глыбу, у которой не то что руки в крови, а вообще все, должны любить очень специфичные дамы. Кроме того, я как-то привык думать о том, что жизнь одна и другой не будет. Ну и почему бы и нет? Одна жизнь – это куда лучше, чем ничего. Тем более, что я ее чуть не пролюбил по своей же инициативе. Только что. 40-летний мужик. 18-летний сопляк и некоторое количество памяти от... Я искоса взглянул на собеседника. Мне было 64 года, когда мы решили уйти, ухмыльнулся Эмберхард. Я передал тебе знания о благородных манерах, определенный опыт по взаимодействию в высших кругах, понимание моды и множество нюансов, бытующих среди высших слоев общества. На сдачу ты получил навыки по обращению с холодным и огнестрельным оружием, а также одну особенную, крошечную часть меня. В навыках нет смысла, если ты не сможешь заставить себя нанести решающий удар. Так что я с тобой поделился опытом множества таких ударов. «Да я Франкенштейн какой-то», — само собой вырвалось у меня. «Скорее творение Франкенштейна», — поправил меня лорд. «Но я бы скорее назвал тебя коктейлем. Во-первых, это звучит лучше. Во-вторых, ты, как и любой порядочный коктейль, обречен принять финальную форму и вкус. Достаточно лишь утрясти все в себе». «Ага, сболтать, но не смешивать», — уныло отозвался я, а затем... Вновь, отпив кофе, попросил. «Может, расскажешь, как прожил ту жизнь? Потом, в другой раз. Пока займемся куда более важными вещами», — качнул головой Эмберхард. «Слушай меня внимательно».